Пролетело еще два месяца. Пришел и ушел Новый год, а Дайя все не подавал признаков выздоровления. Иногда он вдруг принимался дышать самостоятельно, но мне сказали, что с возвращением сознания это никак не связано. Врач Дайи с самого начала пессимистично оценивал его шансы, но в последнее время он выражал это особенно откровенно. Родители Дайи все еще верили, что он вернется, но и они начали сомневаться. Они даже спросили меня, не лучше ли подарить ему безболезненную смерть. Но не странно ли? У них это так прозвучало, как будто тело Дайи все еще жило исключительно из-за моего эгоизма. Хотя именно я сильнее всех хотела его освободить. Я все сделаю для тебя. Это не была ложь. Однако моя попытка убить его из себя провалилась. Не знаю, правильно ли было бы прерывать его жизнь своими собственными руками. Нет, даже если бы это было правильно, я не смогла бы. Но я кое-что заметила. Я не могла заставить себя прервать жизнь Дайи, но с легкостью могла бы прервать свою. Наверняка Дайя уже ждет меня на небесах. А если его там не окажется, значит он остался жив. Так еще даже лучше. Шикарная идея. И почему она не пришла мне в голову раньше? На следующий день я принесла с собой нож. На этот раз я не буду бить себя в живот. Я перережу себе горло и отправлюсь к Дайе. Из-за моих суицидальных планов у меня из головы полностью вылетело одно. Мария Атанаси говорила, что собирается навестить Дайю именно сегодня. Именно она сохранила жизнь телу Дайи, оказав ему первую помощь и вызвав скорую, когда его пырнули. Сама она, похоже, об этом забыла, но записи не врут. Я была благодарна ей. Но почему-то мы с ней перестали ладить так хорошо, как когда-то. Мария Атанаси принесла музыкальную шкатулку и держала ее возле уха Дайи. Судя по всему, был какой-то случай, когда музыкальная шкатулка привела пациента в сознание. Но я-то была уверена, что это бесполезно. Если он даже на мой голос не реагировал, то на эту штуку тем более. Свали уже побыстрее, чтобы я могла умереть. «Кирина!» Внезапно Мария Атанаси крепко обняла меня. «Что?» «У меня что, такой депрессивный вид?» «Нет, она меня не обнимала. Она проверяла мои карманы». «А!» Она достала нож в кожаном футляре и вздохнула, глядя на меня. «Я удивлялась, почему ты сегодня такая нервная, но этого я точно не ожидала. Что ты собиралась...» «Нет, можешь не говорить, и так понятно». От такого всепонимающего отношения я тут же вскипела. «Как будто ты можешь понять, что я чувствую». «Отдай!» – истерично заорала я. «Отдай, отдай, отдай!» Я знала, что на вопле тут же сбегутся медсестры, но ничего не могла с собой поделать. Я набросилась на Марию. Но это ни к чему не привело. Она проворно уклонилась и заломила мне руку. «Отвали! Пусти меня! Отдай нож!» Продолжала орать я, не в силах подавить бушующие эмоции. Слезы брызнули из глаз, а я все кричала. «Только так! Чтобы увидеться с Дайей, только умереть!» «Вот дерьмо! Но почему вы оба такие?» «Что сказала?» Проорала я в ответ. «Я уважаю и твою решимость, и решимость Амины. Но жертвовать собой ради друг друга – это просто неправильно. Это совершенно бессмысленно и только сделает несчастными вас обоих. Потому что Амина заботится о твоем счастье так же сильно, как ты о его. Ты что, уже забыла, как сильно ты страдала, когда вы были в противоположном положении? Ну почему ты не можешь хоть чуть-чуть приложить голову, черт тебя побери?» Ее обвиняющий тон заставил меня вздрогнуть. Но я все равно продолжила. «Чья бы корова мычала? А кто прямо сейчас жертвует собой ради Кадзукуна, а? Я раньше была, можно сказать, воплощением самопожертвования. Но это осталось в прошлом. Сейчас я с Кадзуки ради самой себя. Кадзуки тоже нуждается во мне и не может быть счастлив без меня. Я больше не жертвую собой. Я просто не могу». Ответила она. Я по-прежнему сверлила ее сердитым взглядом. «Знаешь, почему ты совершаешь эту ошибку, жертвуя собой?» – спросила она. «Я раньше была такой же, поэтому вижу». И затем она холодно заявила. Потому что ты слабая. Потому что ты не можешь смотреть в лицо реальности. Конечно, я не могу смотреть на реальность. Как я могу жить, когда Дайя, которого я люблю, чертов овощ? Он для меня все. Этот мир забрал у меня все. Что еще мне остается делать? Проорала я. Что, блин, я вообще должна делать? Я думала, что она не сможет ответить на этот вопрос. Я думала, на него просто не существует ответа. Но Атанаси ответила без колебаний. Верить в то, что Амины поправятся. Я закусила губу. У тебя это так легко звучит. Во что тут верить? Завопила я. Я знаю, какой ужасный этот мир. Очень хорошо знаю. Сколько я уже потеряла. Как нафиг я должна теперь верить в чудо? Я не говорила, чтобы ты верила в мир. Я знаю, что мир не прислушивается к молитвам так же хорошо, как и ты. Вот! Тогда не парь мне мозг своими! Но я верю в Кадзуки. Что? О чем ты? Я знаю, что Кадзуки никогда не оставил бы меня. И я верю всем сердцем, что он вернется в мою жизнь. Почему ты так уверена? Точно. Мария Атанаси была в таком же положении, что и я. Ей должно было владеть такое же отчаяние, как и мной. Однако же она была полна надежды. Почему? В чем отличие между нами двумя? А ты не веришь? А, отличие очевидно. Ты не веришь, что Амина никогда бы не оставил тебя? Она верит в своего любимого. Я вернусь к тебе, Коконе. Да, я пообещал. Однако я в его слова не поверила. Хуже того. Я собралась убить себя. Человека, который ему дороже всех на свете. Как же я предала Дайю. Я... Но если говорить на чистоту, быть оптимисткой я просто не могла. Я не верила, что одних лишь его чувств ко мне хватит, чтобы вернуть его. Дайя, что же мне... А? Дайя плакал. Беззвучно плакал. Еще один рефлекс? Нет, не может быть. Слишком большое совпадение, чтобы он сработал в такой подходящий момент. А? Мой голос достигал его. Однако он мог только смотреть и винить себя за мои суицидальные мысли. Как же ужасно, как кошмарно было для него это. Я ничего не замечала и чуть не отняла у него то, чем он дорожит больше всего. И даже не осознавала, как это жестоко. Без меня последняя тонкая ниточка, связывающая его с миром живых, порвалась бы. И он уж точно никогда бы не очнулся. Наконец-то я это поняла. «Я нужна Дайи!» Так же сильно, когда я нужен мне. «Прости меня за то, что не понимала таких простых вещей. Прости меня!» Я прижалась к Дайи и разревелась в голос. Мария Атанаси молча ждала, пока я успокоюсь. И завела принесенную с собой музыкальную шкатулку, чтобы окружить меня нежной мелодией. С тех пор прошло полгода. Сейчас июль. Я слышала, что Марию Атанаси избрали президентом студсовета и что она объявила о будущей свадьбе с Кадзукуном. Возможно, остальные этого не осознают, но я чувствую, что она невероятно сильна, раз сумела не потерять веру в Кадзукуна. Ведь ухаживать за ним каждый день и не получать ни малейшей реакции, такое не может не вгонить в тоску и уныние. Именно поэтому ее заявление меня особенно воодушевляет. Да, я... Говорю я и глажу его по спине. Он, конечно, не отвечает. Самоубийство больше не вариант, потому что я верю в Дайю. Бывают дни, когда я все равно падаю духом, но это и не удивительно. Ведь даже Мария Атанаси устает. Я завожу музыкальную шкатулку, которую она когда-то принесла, и слушаю музыку. Последнее время именно меня эта музыка утешает в первую очередь. Я вздыхаю. Даже сейчас, когда Мария Атанаси помогла мне увидеть свет, я не могу вытряхнуть из головы тревогу за нашу судьбу. Мир все равно остается жестоким. Однако я меняюсь, медленно, но верно. Я меняюсь благодаря тому, что верю в людей. Чуть больше 2 лет остается до дня, когда должно исполниться обещание Марии Атанаси. К тому времени я хочу снова стать той веселой девушкой, которой когда-то была. Это мое желание. «Твое желание ведь такое же, правда, Дайя?» Произношу я с улыбкой, которая, думаю, начисто лишена негативных эмоций. Внезапно я замечаю, что глаза Дайи смотрят на мою улыбку. И впервые, за бог знает сколько времени, в его взгляде светится разум. «Что?»